Современная поэзия Кэт Ган. 7 июля 2025 года. ЦРУшная, ФСБшная, стоила. Нет имени, нет фамилии. Трясущийся, фосфороорганический, гнилой ад. Избегающие ответственности перед убиваемым, захваченным обществом. Трясут, как в припадке, гос-бизнес-убийцы, автомат. Банда гос-уголовников в галстуках возглавляют почти инкогнито, терра-инкогнито, запредельная идеология, запредельный коловрат. Для обывателей экзотика так называемых вооружений. Засекретили информацию, играют смерти, ненастоящие, в кавычках, спектакли. Задавить национальные традиции во всем, во всех проявлениях. И нет славян, русых, русских,